«Да чтоб вас! Хорошо, я сделаю это», – сдался Горыныч. «Итак, эта проблема, к счастью, решена, и теперь можно было заняться делом Маки». Узнав у нее места жительства основной части родственников, телепортировался поближе. «Но даже так, нам пришлось лететь с помощью магии еще минут 15, прежде чем мы достигли входа на территорию клана Зимнин. Там начинается земля моего клана», – сказала девушка, указывая рукой чуть ниже, на подножье гор. «Ага, впереди множество артефактов и заклинаний, в основном с сигнальными и ослабляющими функциями. Ну, что готова встретиться со своими родственниками Маки-чан?» – с улыбкой спросил девушку. «Типа того, раз такое дело, то я включу песню, как раз под этот случай. Может, не надо?» – сделав кислое лицо, попросила моя приспешница. «Надо, Маки, надо!» – воскликнул я и с помощью иллюзий воссоздал голос певицы и саму мелодию. «Ваццрям Василиса! Прошу любить и не жаловаться! Смертью здесь дышат даже камни, туман, пьянящий смрад, дверь на засов, забиты ставни, и нет пути назад. Страх позабыт, бояться поздно, за жизнь цена одна, и откупиться пусть непросто, воздастся все сполна. И что же здесь подходит под мою ситуацию? Не торопись, я мести желаю, смерть я несу в отчий дом, не молю, не услышат ввыси, я одна на исходе дня». Страх сожгла у порога жизни, встав на край, обрела себя. Всадник летит быстрее ветра, как день сменяет ночь. Смерть поскупилась на ответы, но отпустила прочь. Шаг на рассвет, а в нем спасение. Как лед, растаял страх. Я покидаю мир забвения, неся огонь в руках. Теперь девушка хмыкнула и стала слушать с большим интересом. Я мести желаю, смерть я несу в отчий дом, не молю, не услышат ввыси, я одна на исходе дня. Страх сожгла у порога жизни, встав на край, обрела себя. В мертвые очи посмотрите, лишь для вас они открыты, а теперь огнем горите. Вы за все мои обиды, не молю, не услышат ввыси, я одна на исходе дня. Страх сожгла у порога жизни, встав на край, обрела себя. Серый пепел уносит ветер, искры по небу, их не счесть. Все закончится на рассвете, ставит точку на прошлом месть. Ну как, пусть песня говорит о несколько другом, но в целом подходит к твоей ситуации. И правда, разве, что ты не одна как героиня этой песни, Василиса? Ага, кстати, а почему именно сейчас ты захотела решить вопрос со своими дорогими родственниками? Эту неделю будет праздноваться день появления клана Зимнин. Все самые главные мои родственники будут в одном месте. Не придется вылавливать их по всей Японии, пояснила девушка. Весьма предусмотрительно. Минут 10 мы шли в полной тишине, пока идущая чуть впереди Маки неожиданно не заговорила. «Знаешь, я хотела сказать тебе спасибо за то, что помог стать гораздо сильнее». «Ничего себе!» – удивленно воскликнул. «Я уж и не чаял, но давай, говори». «Эф, я вообще-то уже сказала, но так и быть повторю. Спасибо тебе, Максим», – поблагодарила девушка, повернувшись ко мне, слегка улыбаясь. «Ее кто-то покусал, что ли? Она уже второй раз за день ведет себя нетипично. Впрочем, такая перемена мне нравилась. Пожалуйста, Маки, пусть ты была той еще врединой, но я не пожалел, что в тот день предложил тебе работать на меня. По крайней мере, твое кислое лицо не давало заскучать, ха-ха-ха. А из-за кого оно у меня такое было?» Фыркнув, спросила она. «Совершенно точно не из-за меня. А разве я что-то сказала про тебя, ТЦ? Ты смотри, поймала меня». Так мы, подкалывая друг друга, подошли к особняку Зимнин. Самое интересное, что нас не остановили, хоть и приметили сразу после пересечения границы территории клана. У ворот уже ожидала целая толпа магов, одетых в основном в традиционные одежды. Причем все они были достаточно сильны. «Маки, а ты рассказывала, что тебя не очень любит. Зачем врать? Вон, какой комитет по встрече собрался», — весело сказал, осматривая родственников девушки. Рожи у всех так и просили кирпича, будто они увидели кучу дерьма, а не дорогих гостей. Хех, даже обидно стало. Впрочем, интересно, как они поведут себя после того, как Маки займется ими. «Так-так-так, позор клана Маки Зимнин», — сказал самый сильный маг среди встречающих с короткими темными волосами, грубоватым лицом и шрамом, пересекающим левый глаз. «От простого осознания того, что ты делишь со мной одну фамилию и кровь, хочется убивать. Это взаимно, Кейджи», — безразлично заметила Маки. «Ах ты, тварь, как ты смеешь так обращаться к Кейджисами?» — воскликнул какой-то пацан, лет 17. «Прежде чем мы окончательно разберемся с тобой, расскажи, зачем вернулась и кто этот мусор? Как грубо!» произнес я, не дав девушке и слова сказать. «У меня, между прочим, имя есть, Максим. Маки, а ну скажи своим родственникам не обижать меня, что это за отброс?» — спросил какой-то ноунейм. «Это, начало было Маки, но я ее перебил». «Ну ладно, посмеялись и хватит», — уже серьезно сказал я. «Меня зовут Максим Волхов. Я один из правителей магической Руси, и больше оскорблений в свой адрес не потерплю. Трогать сейчас не стану, потому как не думаю, что судьба будет к вам благосклонна в ближайшие полчаса». «Что за чушь?» — усомнился в моих словах один из японцев. «Ты и правитель фракции. Да я скорее поверю, что Маки станет главой клана». Остальные поддержали его, высказавшись в подобном ключе. «Что же, ну хорошо». Я снял маскировку ауры и вжарил давлением по этим придуркам вместе с убийственным намерением, выплеснув свое раздражение. Ближайшие секунды их ждала замечательная иллюзорная смерть от тысячи разрезов. И то, как они все побледнели и схватились за различные части тела, даже несколько успокоило меня. «А теперь, че что это было?» – проблеял один из встречающих. В это же время я почувствовал, как ауры внутри особняка пришли в движение и быстро направились к нам. Сакки такой силы. Даже Сичи сама слабее пугал. «Маки, меня это стало утомлять. Может, уже начнешь?» «Я это и собиралась делать, когда ты вмешался», — раздраженно заявила девушка. «Я пришла заявить о том, что собираюсь возглавить клан. Не бывать этому», — пробасил только что появившийся накачанный мужчина с проседью в черных волосах и бороде, осматривая нашу пару колючим взглядом. «Пока я являюсь главой, такому позору не бывать. Сичи сама». Сразу же воодушевились оставшиеся клановые. «Сичи-сан, с Маки пришел один из круга», — сказал мужчина, что первый обратился к моей спутнице, но глава клана его прервал. «Я знаю, кто это. Что представитель круга забыл в другой стране? Вы хотите спровоцировать войну фракций? Что вы? Я тут как транспорт для Маки и простой наблюдатель. Можете даже забыть про меня», — с ядовитой улыбкой ответил ему. «Ну-ну», — недоверчиво прогудел глава клана, впрочем, переключив внимание на Маки. «Ты посмела прийти после того, как сбежала. Более того, ты посмела требовать места главы клана. Больше твоего самодовольства я не намерен терпеть. Сегодня ты умрешь и перестанешь наконец-то осквернять клан Зеннин». После его слов наши уже противники напружинились, готовясь к атаке. «У меня другое мнение», — спокойно сказала Маки, вытаскивая меч из привязанного пространственного кармана. «Тогда не буду вам мешать разбираться по-свойски», — крикнул я, зависнув в воздухе над противниками, чтобы получить хорошее место обзора. Все обменялись подозрительными взглядами. Началась резня. Маки разрубила первого попавшегося соклановца от плеча до пояса с такой скоростью, что никто, кроме Сичи, не успел среагировать. Он даже смог отбросить девушку метров на 10 молнией, ударившей ее в упор. «Признаться честно, глава Зеннинов меня удивил такой прытью. Не зря носит свое звание. Впрочем, это дало мужчинам лишь мгновение. Совершенно не пострадавшая девушка рванула вперед, желая сократить количество родственников. Ей наперерез кинулся шрам лица Кейджи, покрывшись воздушными завихрениями, будто доспехом. Используя какое-то боевое искусство, совмещенное с магией, мужчина смог на некоторое время сдержать мою приспешницу. Ему стали активно помогать оставшиеся члены клана. Вот только им из-за отсутствия защиты было тяжко. Каждым ударом Маки ломала кости, отрывала или отрубала конечности, постепенно уменьшая количество противников. Сичи тоже не оставался в долгу, используя молнии и приколы Амнёдзи для всяческого ослабления девушки. И ему удалось на пару секунд остановить ее на месте, после чего все маги ударили чем могли по обездвиженной Маки. Взрыв был знатный, но не особо толковый. Стальная девчонка выдерживала и не такое в битвах с Перуном. Его молнии были куда как опаснее. «Убили?» — с надеждой спросил один из мужчин, стоящий ближе всего к месту взрыва. Как-то он приуныл. «Ну естественно, это тебе не просто девчонку без магии побеждать. Тут сила нужна и немалая». Вот только он не успел услышать ответ. Все же с отрубленной головой такое сделать проблематично. Тут же вновь атаковали два тяжеловеса, пытаясь хоть как-то поразить вынырнувшую из облака пыли Маки. Впрочем, и ей смогли пустить кровь. На теле были небольшие ожоги и раны, которые постепенно регенерировали. Еще полминуты, и от них не останется и следа. Должен похвалить этих ребят, они смогли пробить защитную технику и покров Тауки. Очень недурно. Девушка продолжила собирать свою кровавую жатву, удачно рубанув так, что отчекрыжила головы сразу тройки противников. Теперь ей осталось убить еще пятерых, не учитывая Сичи и Кейджи. И последний с разъяренным лицом вновь столкнулся с Маки, ударив ее в солнечное сплетение. Тут же подоспел глава клана, обрушив сверху на голову девушки пучок молний. Только огромное количество тауки и техника защиты спасли ее от ран. Оставшаяся пятерка попробовала остановить противницу, чтобы сильнейшие бойцы нанесли добивающий удар. Но в этот раз моя дорогая приспешница не захотела попадаться в ловушку, использовав технику корейского боевого искусства и разделила на две части энергетической волной дальнего соклановца. Следующему проломила ногой грудную клетку, развеяв сдвоенную атаки молнией и ветром. Третьему отрубила ладонью голову, приняв новую порцию магии на меч. Кейджи, напитав свой воздушный доспех практически всей маной, попытался проткнуть Маки грудь, пока она хотела прикончить оставшихся пешек. Частично у него это вышло, что уже само по себе являлось достижением. Заодно ему помог глава вместе с оставшимися соклановцами, которые смогли отвлечь девушку. Она решила, что хватит это терпеть, и рубанула по Кейджи. И тот снова меня поразил, защитившись своим доспехом от удара мечом. Достойно. Маки же использовала технику следующей атакой, пронзив ладонью сложенной копьем потускневшие заклинания и разорвала мужчине горло. Так он и умер с практически отделенной головой. На секунду все оставшиеся на ногах замерли, переглядываясь. К противникам девушки пришло осознание, что это конец. При всех своих ранениях, она не задействовала даже половины своего потенциала. К тому же, она неплохо знала, как с ними сражаться. Видимо, не раз тренировалась в ментальном пространстве, используя этих противников. Но долго эти гляделки не могли продлиться, и Маки рванула вперед, замахиваясь мечом, чтобы убить еще одного из массовки. Правда, весьма мощная молния Сичи заставила ее остановиться, чтобы развеять заклинание. Этим воспользовались, заключив девушку в энергетическую ловушку, но ненадолго. Маки быстро ее сломала, высвободив больше тауки и задействовав всю силу мышц. Не дожидаясь очередной плюхи, моя приспешница добралась до очередного наунейма, разрубив его поперек туловища и сразу же используя первый раз за бой технику шагов, прикончила последнего из массовки ударом в сердце. Последним остался Сичи, не считая еще пятерки сильных аур в доме и одной практически на уровне с ним. Почему они не нападают, я не понимал. При этом мужчина косился в ту сторону и пытался, по-видимому, с ними связаться. Вот только ничего не выходило. В итоге оставшийся один мужчина не думал сдаваться. Выпустив несколько быстрых энергетических конструктов, он смог подловить противницу магическими веревками, опутавшими тело практически полностью. Не дожидаясь, пока она освободится, Сичи отпрыгнул подальше и ударил всей своей силой по Маке настоящим шквалом молний, принявшим вид гигантского восточного дракона. Девушка, было, хотела вырваться из ловушки, но заклинание достигло ее раньше. И должен сказать, эффект был впечатляющим. Все в радиусе нескольких десятков метров превратилось в ничто, моментально сгорев. Сичи же устало склонился, пытаясь отдышаться. Я на секунду было испугался за Маки, даже зная о ее фантастической защите, но быстро успокоился, почувствовав, что она жива и не сильно пострадала. И надо сказать, что девушке была не чужда театральность, поскольку из еще бушующих молний она вышла величественно и неторопливо. Даже я проникся, не говоря уже о Сичи. Будь ты проклята, ты настоящее клеймо на всем клане, я никогда не признаю. Но продолжить девушка ему не дала, одним шагом сократив расстояние и срубив голову. Наконец-то он заткнулся, тихо произнесла Зиннин. Я же осмотрел Маки. В этот раз ей серьезно досталось. Одежда держалась на честном слове, но все стратегически важные места были закрыты. Это такая цензура, что ли? Так помнится, в этой вселенной девушки постоянно становились голые. Но я отвлекся. Треть тела Маки было покрыто ожогами, впрочем, постепенно регенерирующими. Сильно ей досталось, не поскупился старик, но его это не спасло. Ну ты и дала мать жару, покрошила их в салат. Они реально этого заслуживали? Спросил я, опустившись на землю. Да, коротко ответила Маки, ни на секунду не задумавшись. Кстати, почему ты сражалась так неосторожно? Я же знаю, что при желании они бы не попали по тебе ни одним заклинанием. Я хотела, чтобы они познали отчаяние, использовав все свои силы. Какая ты злодейка, восхитился девушкой. Итак, теперь ты царь горы. Поздравляю. Еще рано, перебила меня Маки, смотря на здание, где собрались члены клана. Тут были не все. И действительно, стоило погаснуть ауре главы клана, как наблюдатели направились к нам. Впереди них шагал парень лет 25, со смазливым лицом, черными волосами с синими прядями и жилистым телосложением. При этом у него был священный механизм, что-то связанное с воздухом, если я правильно понял. Ха-ха-ха, как ты, Макитян, порубила всех этих старых пердунов, любо-дорого посмотреть, радостно воскликнул неизвестный, всплеснув руками, подходя ближе. Как я рад, что ты сделала всю грязную работу за меня, спасибо. Пожалуйста, Эйджи, мрачно ответила Маки, закинув меч на плечо. Кстати, кто это с тобой? Спросил парень, с некоторой настороженностью посмотрев на меня. Мой знакомый Максим Волхов, не обращай на него внимания, он только наблюдает. Да, как скажешь. Ну а теперь, думаю, никто не будет против, если я как самый сильный стану новым главой клана Зимнин. Спросил у своих дружков этот Эйджи. Я против, возразила Маки, не дав им и слова сказать. А точно, ты же еще тут моя дорогая, но тупая родственница, сказал парень, сделав вид, будто только что вспомнил о девушке. Ну и ладно, надеюсь, у тебя еще остались силы, а то пинать твое нетрепыхающееся тело будет слишком скучно. Мне это надоело еще в детстве. На тебя хватит. Может, попросишь своего знакомого Гайдзина помощь, он вроде сильный, хоть займет нас немного. Сначала меня одолей, урод, со злой улыбкой ответила Маки, встав в стойку напротив шестерки последних противников. Похоже, сейчас начнется второй раунд. Глава 28. Что-то заканчивается, что-то начинается. Глава 28. Что-то заканчивается, что-то начинается. Эйджи вместе со своими прихлебателями напал одновременно. При этом, он решил не мелочиться и использовал свой механизм, выглядящий как узорчатый, массивный браслет. После этого японец направил настоящий шквал магии воздуха на Маки, разом затмив всех своих дружков. Девушка отчасти уклонилась, кое-что развеяла, а самые слабые заклинания проигнорировала. При этом, видимо, желая закончить быстрее, она подрубила больше силы и всерьез занялась слабым звеном. Понимали это и ее противники, стараясь прикрывать друг друга. Еще, видимо, они надеялись на измотанность Маки. Но эти наивные японские юноши не знали ее лимиты, в отличие от меня. И когда девушка смогла вложить много тауки в технику, подобную Гицуге Ичига, разрубившую разом двух противников, это стало для них неожиданностью. На мгновение они опешили, впрочем, быстро придя в себя, но уже было поздно. Прорвавшись сквозь несерьезные попытки ее остановить, развеивая или разрубая заклинания мечом, Маки приблизилась к еще одному магу и пронзила его насквозь. Эйджи, видя, что все идет не по плану, окутался многослойным воздушным доспехом, наподобие умения Кейджи, и решил связать мою подчиненную рукопашным боем. И он был хорош в достаточной мере, чтобы причинить девушке неудобства, нанося десятки ударов за секунду. Тут еще на нее насела оставшаяся парочка шестерок, пытаясь хоть как-то осложнить жизнь. Использовав несколько раз техники перемещения, Маки смогла оторваться от Эйджи и зарубить еще одного из противников. Следом она рванула к последним Науниму, но попала под очень сильное заклинание от ожидающих такого врагов. Оно было похоже на смерч и состояло из нескольких частей, поэтому сходу развеять эту магию не удалось. Тогда девушка, выпустив больше тауки для защиты, рванула сквозь воздушные лезвия и метнула меч, пробив последнего прихлебателя Эйджи практически насквозь. Сам парень, не испытывая сантиментов от смерти товарища, не дал Маки забрать оружие, выпуская воздушные заклинания всевозможных форм и размеров. Тогда девушка вытащила посох из карманного измерения, который мог разделяться на несколько сегментов. Напитав оружие тауки, она лихо принялась разбивать летящую в нее магию, постепенно приближаясь к противнику. Эйджи, увидев, что атаки с дистанции ничего не дают, вновь бросился в рукопашную. Девушка пробовала как-то его задеть, но скорость противника была слишком велика. «Что такое, Маки? Ты стала медленнее двигаться!» — кричал довольный собой Зимнин, буквально летая вокруг моей дорогой подчиненной и нанося ей ощутимые удары. «Куда же девалась вся твоя прыть?» Маки не отвечала, лишь сильнее стиснув зубы и пытаясь с помощью техник перемещения угнаться за резвым ублюдком. Вот только он уже знал, на что способна девушка, отчего смог выработать не самую худшую стратегию. Поняв, что пробить ее так просто не выйдет, Эйджи решил взять мою телохранительницу измором. И сам по себе план был неплох. Бери потрясающую универсальность воздушной магии, усиленную механизмом, догоря не знай. Вот тебе и ускорение, и защита, и атака, и контроль поля боя. Но есть одна проблема. Ничто из этого не сработает. Маки просто слишком сильна, крепка и вынослива. Да, она неплохо так потрепана, но это небольшая проблема, поскольку раны, полученные от бывшего главы клана, уже регенерировали. Остальные на очереди. В этот же момент оставшиеся члены клана попробовали было выйти на улицу, но я запер их с помощью барьеров. Незачем им лезть по горячую руку. Потом решат все насущные вопросы. Эйджи буквально упивался возможностью доминировать над противницей. Он носился вокруг нее как Соник под спидами, отвечая на один удар пятью своими. При этом японец старался бить по голове, ногам или в область сердца. Сам же бой переместился за пределы поместья, в лес, через который мы шли. Маки перешла в глухую оборону, стараясь поймать засранца, но он каждый раз со смехом уклонялся от дружеских объятий, стараясь ударить посильнее. Так продолжалось еще минуту, но на скоростях, которые использовали противники, минута превращалась на час. И вот когда Эйджи, практически празднуя победу, попробовал отсечь противнице голову, побитая Маки смогла схватить его за плечо. «Вот я тебя и поймала дорогой, родственничек», — жутким голосом сказала улыбающаяся девушка, крепко держа пораженного парня. «Понадобилось времени, чтобы приноровиться к твоему стилю боя, но результат того стоил. Есть последние слова?» «Последние слова», — насмешливо переспросил, придя в себя Эйджи. «Ты, кажется, слишком много о себе возомнила, дрянь. Сначала пробей мою, кха». Маки не стала его дослушивать и рукопашной техникой пробила разом все слои воздушной защиты этого супчика. Удар пришелся ему под дых, отчего Эйджи согнулся с выпученными глазами, пытаясь вздохнуть хоть чуть-чуть воздуха. «Последние слова есть?» — вновь спросила Маки, уперев посох в землю. «Будь ты проклята, ее шлюха!» — прошипел поверженный противник, смотря на девушку снизу вверх. «Как я и думала», — сказала Маки, кивнув своим мыслям. Решив закончить этот фарс, она занесла ладонь над Эйджи и перечеркнула его горло. При этом противник попробовал ударить девушку магией, но она одним ударом разрушила и заклятие, и отрубила его дурную голову. Маки же стояла над его трупом с нечитаемым выражением лица. При этом, за весь бой ее одежда была практически уничтожена, оставив что-то похожее на обрезанные шортики и держащийся на честном слове спортивный бюстгальтер. Зрелище раненой девушки с такой одеждой, нависающей над обезглавленным трупом, отдавало сюрреализмом. «Итак, это все, кого ты хотела убить?» — спросил я, подлетев ближе. «А то там еще люди ломятся». Еле успел их закрыть барьерами. «Да, остальные пусть живут. Теперь, по закону жанра, ты должна закричать. Моя месть свершилась». «Чего это?» «Потому, что я как твой босс хочу это услышать», — терпеливым тоном объяснил недоуменно смотрящий на меня девушке. «Я не хочу», — категорично ответила Маки. «Мало ли, что ты не хочешь. Я как тиран и самодур приказываю», — гордо сказал ей, уперев руки в боки. Увидев, как скривилось ее лицо, продолжил: «Давай, давай». Ноги на ширине плеч, кулаки сжаты, мышцы на всем теле напряжены, голова запрокинута вверх. «Так, хорошо, а теперь кричи, что есть мочи. Моя месть свершилась. Я тебя ненавижу», — прошептала Маки, окинув меня обжигающим взглядом, стоя в нужной позе. «Моя месть свершилась», — заорала она так, что листья с ближайших деревьев стали падать. Я же в этот момент достал из своего пространственного кармана фотик и запечатлел такое занимательное зрелище. «Хей, а ну удали». «Ни за что», — отказался я, переместившись подальше от загребущих рук девушки. «Чтоб тебя, тебе бы лучше переодеться, если не хочешь светить всем, чем можно», — весело сказал ей. «Ксо», — ругнулась Маки, вытащив из своего пространственного кармана сменную одежду. «Ну как, полегчало?» — участливо спросил ее. «Как ни странно, да». «Спасибо, обращайся. Максим Волхов фигни не посоветует». Пока она переодевалась, я почувствовал телепортацию в полукилометре отсюда. Сказав девушке приготовиться, мы стали ждать визитеров. Через непродолжительное время они подошли к нам на небольшое расстояние. Это, судя по всему, были представители великих семей экзорцистов. Решил я так по одной примечательной девице, похожей как две капли воды на Акина. Различался только цвет глаз, одежда и расовая принадлежность. Всего экзорцистов было человек 30. Судя по выраженному огненному аспекту у одной части присутствующих и аспекту земли у другой, здесь собрались представители кланов Химедзима и Накири. «Здрасте вам, уважаемые!» — — крикнул я, обратившись к новоприбывшим. «Здорово, коль не шутишь», — ответил мне мужчина Накири. «Кто вы такие, и что здесь случилось? Почему представитель клана Зимнин убитый лежит перед вами?» «Это внутреннее дело клана Зимнин», — отрубила Маки. «Другим великим семьям не следует в него вмешиваться». «А ты еще кто?» — спросил ее какой-то Химедзима. «Я Маки Зимнин и с этого момента глава клана Зимнин, а вы на моей земле». «Глава клана? Это по какому праву?» «По праву силы. Я, кажется, вспомнил ее», — сказал главный Накири, источая презрение. «Она изгой клана Зимнин, родившийся без магической энергии. Выродок, которая скиталась по Японии, наемничая. Правда, в последний раз она была вся в ожогах. И чтобы, такая как она стала главой клана. Ну и вздор. Мне плевать на ваше мнение», — холодно произнесла девушка. «Внутренние дела моего клана вас не касаются. Ошибаешься. Зимнин — это один из великих кланов. Происходящее с ним влияет и на нас. Он еще много чего говорил, задвигая ерунду, от которой у нее японца возникало множество вопросов, связанных с логикой. Чуть погодя к нему прибежал один из экзорцистов и рассказал об остальных убитых магах. Тут даже думать не нужно. За подобное злодеяние тебя ждет смерть. Вообще-то Маки верно сказала, вмешался я, задолбавшись слушать этот бред. Вы здесь лишние. А ты еще кто такой? Презрительно спросил один из химедзим. Максим Волхов, спокойно ответил ему, испытывая чувство дежавю. «Тебе, Гайдзин, вообще не следует лезть в дела великих кланов. Накири-сан, этот человек один из правителей магической Руси», — осторожно заметила Сузаку. «Думаю, что лучше нам всем успокоиться и решить этот вопрос. А ведь точно, он похож на нового члена круга», — тихо сказал один из экзорцистов. «Это может быть самозванец», — продолжил нести чушь Накири, упершись рогом. «Вот мой символ власти», — сказал, материализовав специальное плетение, вложенное в мою татуировку. Не раздеваться же каждый раз для демонстрации своих документов. Поэтому придумали такой метод. Знаете вы или нет, как он должен выглядеть, меня не волнует. И если вы продолжите говорить в подобном тоне, то я вызову вас на дуэль, до смерти. Скорее всего, до вашей, но кто знает, быть может, вам повезет. Последние слова произнес, вовсю давя аурой. Кошмар, японские экзорцисты все сплошь какие-то дегенераты. «Представитель круга не имеет права вмешиваться в дела великих кланов», — дав петуха, — воскликнул один из химедзима. «Это международный скандал. И где же это самое вмешательство? Я просто наблюдатель и гость главы клана Зимнин, Маки Зимнин, а вас сюда не звали. Что же, мы уйдем», — проскрипел старший Накири, смотря на меня со страхом и ненавистью. «Но главе клана Зимнин в любом случае придется отчитаться о случившемся перед советом великих кланов». «Ага, обязательно», — безразлично сказала Маки. «А теперь я хотела бы попросить вас покинуть земли моего клана». Прошептав что-то нелицеприятное, Накири использовал телепорт, унесший всю гоп-компанию подальше. «Фух», — выдохнул я, утерев воображаемый пот со лба. «На силу их выперли. Надо сказать, не повезло тебе, Маки-чан, с такими товарищами. Чувствую, они тебе попьют кровушки». «Посмотрим», — бросила она и пошла в сторону особняка. Я направился за ней и снял барьеры вокруг здания. Находившиеся внутри пытались пробить мою магию, но без толку. Даже прошлый глава клана не мог бы это сделать, не то, что оставшиеся слабосилки. А дальше вышедшие на волю люди, состоящие в основном из женщин и детей, принялись кричать на Маки и даже пытаться ее убить. Она осторожно отбивалась, не желая причинить им вред. Потом, когда эти товарищи выдохлись, девушка начала объяснять политику партии, заявила, что теперь она большой босс, а все недовольные могут попробовать оспорить ее слова, и придавила присутствующих хлещущей во все стороны толки. В этот момент до них дошло, что победить Маки не выйдет даже всем скопом. Да и всех этих прославленных магов победила та, кого они звали мусором. В клане Зимнин сила ценится превыше всего, и моей хватило для уничтожения 90% боевого состава. Так действительно нужно плакать о тех, кто не смог убить девчонку без магии, спросила она у собравшихся. Именно сильные управляют этим миром, так говорили те, кто сейчас мертвы. На это ее соклановцы ничего не могли возразить. Естественно, маги еще долгое время не забудут убийства близких, но и поделать ничего не смогут, как из-за силы девушки, так и по причине воспитания с менталитетом. «Ну, подруга, в ближайшие годы тебе будет тяжко», — сказал я, смотря на экзорцистов, занявшихся трупами соклановцев. причем и изнутри, и снаружи. «Не так, как ты думаешь», — устало произнесла Маки, размяв шею. «Мы с молоком матери впитываем постулат о силе. Поэтому пусть я и убила стольких родственников, но я убила слабых, что тянули клан вниз. И это реально так. Последние годы Зимнин только стагнировали. Во имя будущих поколений следовало решить эту проблему. И я это сделала. Они успокоятся и уже через пару лет перестанут думать о сегодняшнем случае. Более того, все из убитых презирали тех, кто сейчас остался в живых по причине слабости. Поверь, их реакция – это боязнь перемен. Как только они чуть освоятся в новом для себя положении, то изменят ко мне свое отношение. К тому же мы, японцы, фаталисты. Наши традиции и верования серьезно отличаются от тех, что есть в России. Поэтому то, что неприемлемо для вас, для нас порой норма. А с великими кланами я как-нибудь разберусь. Надеюсь, что так, а теперь нужно закончить последнее дело, заявила Маки, повернувшись ко мне и смотря прямо в глаза. Какое же? С предвкушающей улыбкой спросил ее, уже зная, что девушка скажет. Я бросаю тебе вызов. Если выиграю, то перестану быть твоей слугой. Если проиграю, то больше не буду пытаться оспорить свое положение. Естественно, я заплачу за все те силы и средства, вложенные в меня, если выиграю. Хех, я знал это, заметил, улыбнувшись. Знал с самого начала твоей службы, что нам суждено еще раз сразиться. Даже не из-за твоих слов, а просто изучив тебя чуть лучше. И знаешь, я согласен, только без границы и бесконечности, сразу же уточнила Маки. Если ты используешь эти силы, то мне, скорее всего, не победить. Да и не будешь же ты использовать против девушки всю свою мощь, это же не по-мужски. От таких слов я чуть не подавился воздухом. Это была бы весьма нелепая смерть с моим положением и силой. А Маки же едва сдерживалась, чтобы не засмеяться. Вот это дает пацанка. Она сегодня отжигает не по-детски. Ничего, я тебя и так задоминирую, сказал, засунув руки в карман, пройдя мимо Маки. Только сначала полностью восстановись, чтобы не было потом разговоров о нечестном поединке. А может это нужно, чтобы не случилось позорного проигрыша побитой девчонки? Ехидно спросила за моей спиной Маки. Иди восстанавливайся, побитая девчонка. Веселиться будет победитель. Девушка вытащила из пространственного кармана пару зелий, лихо опрокинула их и села медитировать. Я же пошел в лес и лег под дерево, смотря на облака. Все же прав был Шикаку, что-то в этом есть. Жаль, в последнее время времени вот так повалять дурака практически нет. Хорошо, хоть за решение проблемы драконицы дали возможность заняться проблемой Маки. Заодно звякнул девчатам, рассказав последние новости. Они пожелали мне удачи, поскольку не хотели, чтобы Маки откололась от нашей дружной компании. Моей пока еще приспешнице понадобилось пара часов, чтобы полностью прийти в себя и переодеться заодно. Закончив восстанавливаться, она подошла ко мне и нетерпеливо принялась меня поднимать. Пришлось с кряхтением вставать. «Эх, я только заснул. Поспишь, когда мы решим последний вопрос», — заявила Маки, разминая конечности. «Ладно, Лада, злюка, только давай мы перенесемся в иное измерение, чтобы не уничтожить твои клановые земли и особняк». «Ага, давай». Перенос я осуществил достаточно быстро, за счет немалого опыта. Мельком осмотрев на первый взгляд точно такой же лес, я обратился к девушке. «Готова?» «Да», — нетерпеливо ответила Маки. «Тогда на счет три. Раз, два, три». Сейчас девушка не собиралась сдерживаться, поэтому понеслась на меня как скоростной поезд. Проблема сражения с Маки была в том, что она могла развеивать магию. Следовательно, обычные заклинания слабо эффективны. Придется использовать прямые манипуляции пространством и временем, помимо еще некоторых фокусов. Все это вместе со своими следующими шагами я обдумывал параллельно, запустив в девушку пространственные разрезы и усиливая себя всевозможными заклинаниями поддержки. Встречаться с ней в ближнем бою было просто опасно, поэтому нужно увеличить расстояние между нами, и растяжение пространства будет в самый раз. Пока я усиливал себя, Маки голыми кулаками отбила мои атаки и приблизилась ко мне практически вплотную. Но как только она замахнулась мечом, который пробивал защиты, ее откинуло на несколько десятков метров назад. Впрочем, ее это не смутило. Она с упрямством, достойным восхищения, пыталась подавить отталкивание пространства. И у нее получалось. Победить, сидя в обороне, не выйдет. Поэтому я резко развеял свое воздействие, и не ожидавшая такого девушка, лишившись сопротивления, полетела на ожидающего меня. Я вновь использовал разрез пространства, но уже использовав куда больше сил. Этого хватит для пробивания ее защитной техники и аурного сопротивления. Не стоило грозить южному централу. Начал я, но девушка меня перебила, попивая сок у себя в квартале. Закончила Маки, с бесшабашным выражением лица, разрубая мою атаку. И следующим ударом она испытала на прочность мою защиту. Без силы бесконечности неприкасаемость ослабла, но все же смогла выдержать таранный удар девушки. «Санида!» — крикнул я, едва увернувшись от рук противницы, что желала крепко схватить меня. Оказавшись в метрах 30 от нее, я преувеличенно, облегченно продолжил. А вот это было опасно. Маки фыркнула на мои слова. «Но как я и думал, ты все это время сражалась со мной в ментальном пространстве, и при этом во время боев с Перуном сдерживалась. Ну и ну, как коварно, а чего ты хотел?» — спросила она, вновь фыркнув. Я с самого начала отнеслась к нашему будущему поединку серьезно, и если на то пошло, то с момента нашей тренировки богом, мы не влипали в серьезные дела, поэтому и драться в полную силу не требовалось. При нужде я, не колеблясь, использовала все свои возможности для твоей защиты. «Да, ну хорошо, тогда прощаю. Очень рада», — саркастически сказала Маки, отозвав меч к пространственной карман и с помощью техники переместилась ко мне. На этот раз я не стал сбегать, а принялся драться, используя излюбленное искажение пространства вокруг рук и ног. За счет всевозможных поддерживающих заклинаний с магией времени, мне удавалось установить паритет в силе и скорости, и в течение некоторого времени мы просто обменивались ударами. Но долго это не продлилось, и Маки начала развеивать неприкасаемость, точнее попыталась. Мне пришлось создавать защиту для защиты. Таким образом девушка развеивала постоянно возникающие барьеры, пытаясь добраться до неприкасаемости и моего тела. В итоге я тратил больше сил и умственных ресурсов, чем она, но выбора не было. Вообще Маки вышла уже на уровень сил, при котором разумный и сам может побочным эффектом своих действий в бою создавать искажение пространства. Но это было неконтролируемое и грубое воздействие. Подобная особенность мешала, но я постепенно привык. Очень быстро я оказался в положении обороняющегося. Девушка предвосхищала все мои действия. Мне даже представить страшно, сколько она потратила времени на подобное. Это было похоже на заучивание паттернов атак боссов в темных душах. Вот только я не ограничен несколькими умениями, что делало подобную работу многократно сложнее. К счастью, у меня еще были козыри, которые я ни разу не раскрывал, и скоро время для них еще придет. Пришлось создавать множество заклинаний, которые должны были дать немного времени. Они с честью справились со своей задачей, благодаря чему мне удалось сделать следующий ход. Вложив побольше маны, я рассек пространство и Маки вместе с ним. Она смогла защититься, пусть и получила косую рану через живот. Это не остановило девушку, которая накинулась на меня с еще большим рвением. «Ара, ара, ара, ара», — кричала противница, молотя кулаками по постепенно разрываемой защите. «Муда, муда, муда, муда», — отвечал ей, пытаясь выбить дурь из этой стальной девчонки. «Кого-то не такого прочного, я бы уже разорвал на части всевозможными искажениями пространства». В этот конкретный момент все усиления, которые проводила Валерия, вышли мне боком. Чего-то я уже перехотел сражаться. Видимо, подобное испытывают и мои противники, поскольку я тоже делаю упор на защиту. Вот только Маки было плевать на мои чувства, и точно выверенным ударом, выученным за сотни, если не тысячи боев, она смогла повалить меня на землю, сразу же оседлав. «А во, может, не будем торопить события?» — спросил ее, пытаясь выиграть время. «Просто помолчи», — рыкнула девушка, слегка покраснев. И дальше мне уже было не до хохм, поскольку эта представительница слабого пола принялась вбивать меня в землю и камни под ней с чудовищной силой. К счастью, мое тело выдержало такую неприятность, а камни нет. Причем помимо силы ударов, она целилась так, чтобы развеять мои щиты. Огрызаться даже не пытался, поскольку не было смысла. Приходилось ждать момента, и я его дождался. Во время слишком сильного замаха мне удалось откинуть девушку ударом подальше, быстро встав и отпрыгнув на пару десятков метров назад. Следующим шагом принялся нагнетать энергию в серой из магии разрушения. Это просто луч агрессивной энергии, и развеять такое у нее не выйдет. Маки поняла, что не успеет прервать действо, встала в стойку поустойчивее, Подняла вновь призванный клинок вверх двумя руками и также стала готовиться к атаке. Вот только я уже закончил, и в девушку полетел луч багрового цвета. Убийца драконов. Рассечение небес. Маки использовала технику, похожую на линию синеватого цвета, отделившуюся от лезвия, что столкнулось с моей атакой на финальной трети пути. Тут же произошел взрыв, который дошел и до меня. Девушку должно было задеть сильнее, но она, как всегда, плевать хотела на такие сложности, на всех парах направляясь в мою сторону. И раз такое дело, следует оказать ей достойный прием. Пусть она и знает почти все мои трюки, но сможет ли правильно угадать, что я применю сейчас? Я сформировал из пространства копье, и как только Маки показалась из мешанины энергии, ударил ее. «Вот только, твои следующие слова, а ты хорошо меня изучила», — крикнула девушка, приняв мою атаку на меч и разрушив ее. «А ты хорошо меня, фу, вот нахалка. Впрочем, видимо, недостаточно», — заявил я, глядя, как в мою дорогую противницу летят подобные копья, усиленные магией проклятий со всех сторон. «И это я предусмотрела. Рассечение небес». Полыхнув тауки, одним движением описав вокруг себя дугу, она избавилась от моих атак. Вот только я продолжил напор и принялся давить маки пространством со всех сторон. Пусть она смогла защититься и от этого, но сидеть сложа руки мне не стоит. Я создал пространственный клинок и рубанул по девушке, которая постепенно преодолевала мое воздействие. Именно этой атакой мне удалось наконец пробить ее чудовищную защиту, оставив глубокую рану на торсе, пусть и не такую сильную, как хотелось бы. Но ничего, это только начало. «А это ты предусмотрела?» «Именно», — ответила Маки, разорвав искажение пространства и сразу же использовав лечебную технику на ране. «У меня же дела шли не очень. Пусть урона я не получил, но маны было не такое бездонное количество, как тауки у девушки. Прямые манипуляции пространством требовали больше сил и концентрации, чем заклинания, потихоньку выматывая разум и тело. Впрочем, я уже смог ее ранить без козырей, так что и победить вполне возможно, но придется постараться». Маки, не дожидаясь, пока рана полностью закроется, на максимальной скорости сокращала расстояние между нами. На мои атаки, призванные не дать ей приблизиться, она отвечала всевозможными техниками. В итоге бой превратился в кошки-мышки. Я атаковал в полсилы, готовясь поймать девушку в ловушку, в то время как она готовилась, как мне кажется, вынести меня одним ударом, на всякий случай. И у Маки в один момент вышло меня настигнуть, когда я неудачно переместился. В этот момент она использовала, наверное, треть от оставшихся сил, закачав их в клинок, заставив его пылать багровым цветом, и ударила по мне. Рассечение мироздания. Хах, удар был страшен. Она предварительно развеяла пару барьеров, а все остальное пробило своей техникой. Я упал на землю, как подрубленный с мечом в ране. «Зэ, зараза, ты проиграл, но это было очень непросто. Ты превзошел сам себя. Я специально рассчитала удар с такой силой, чтобы гарантированно вырубить тебя. Причем рассчитала так, чтобы перекрыть твои неизвестные фокусы. Видимо, это какое-то защитное заклинание, которое ты не использовал, верно? Надо было, хм, надо было бить сильнее». Подняв голову, крикнул ей в лицо. Параллельно я нанес колющий удар ладонью, вокруг которой создал пространственные искажения девушки в бок. Вот только она смогла остановить его, когда мои пальцы вошли вплоть по фалангу. «Чтоб тебя!» — зло прохрипела Маки и, отпустив меч, схватила меня за шею. «Поздно. Время остановись навечно. Это не, я же принялся вырываться из ее хватки. Еще пару секунд, и она доломает остановку времени». Успел я вовремя, и как только девушка начала двигаться, то улетела от созданной мною ударной волны. Приземлилась она на ноги, ловко извернувшись в воздухе, и недовольно уставилась на меня. «Как ты смог защититься от моей техники? Она специально разработана для уничтожения защиты пространства. Ты думаешь, я как второсортный злодей поведаю о своем секретном заклинании?» — спросил Маки, с возмущенным выражением лица, параллельно проверяя серьезность раны. «Впрочем, я смог свести урон к минимуму. Девушка же скептически посмотрела на меня и закатила глаза после моих слов. Ну ладно, ладно, все объясню. Вот смотри, в чем проблема сильного заклинания, техники и все такое. В том, что они сильные», — с усмешкой предложила свой вариант девушка. «Почти. Самая главная проблема в том, что весь урон наносится в одно мгновение. Но что будет, если одну такую атаку растянуть, например, на час или пять? Будет ли она также опасна? Ты использовал магию времени, чтобы сделать мою технику практически безвредной, сказала Маки, моментально поняв суть. «Верно. И насколько же ты ее растянул? На несколько часов в будущее. Значит, мне следует ударить так сильно, чтобы это не помогло», — решительно произнесла девушка, окутываясь красной аурой. «Попробуй», — дал я свое разрешение. Пацанка же, фыркнув, создала вокруг себя энергетический конструкт в виде багровой головы азиатского дракона и рванула на меня, ускоряясь с каждой секундой. Гнев владыки драконов. Вот значит, как, тогда и я не буду мелочиться. Грань разрушения. Я использовал ослабленную версию Рагноблейда, состоящую только из магии разрушения, ставшей клинком, магии пространства, служащей оболочкой и магией времени, которая остановила распад. Весь этот винегрет принял вид здоровенного двуручного меча. Выставив его перед собой, я понесся на Маки. Когда мы столкнулись, я даже на секунду решил, что проиграю. Но тут же откинул такие мысли и сосредоточился на контроле заклинания. Было настолько сложно, что мне казалось, будто мы стараемся пересилить друг друга несколько часов, если не дней. Мне пришлось вычерпывать всю энергию, которая была. Даже Тауки пошла в ход. Ха-ха-ха-ха. Стоило подойти к своему пределу, как я почувствовал, как техника Маки поддается. Навалившись оставшимися невеликими силами, я додавил таки противницу. Когда конструкт разрушился, у горла противницы находился энергетический клинок, что практически исчерпал вложенные силы. «Сдаешься?» «Да», — с каким-то внутренним облегчением ответила Маки и улеглась на изрытую магией землю. «Наконец-то», — устало выдохнул я, присоединившись к девушке. Так мы еще полежали некоторое время, отдыхая, после чего покинули это пространство. Там Маки дала несколько команд своим соклановцам, пока я договаривался с Ся о предоставлении десятка подчиненных. Они должны были охранять ослабшие кланы в случае нападений со стороны врагов зеннинов, призвать еще своих коллег для решения проблемы. Решив эти вопросы, мы телепортировались в мой особняк, где над нашими тушками начала хлопотать Валери. При этом она так укоризненно насмотрела на нас, что даже Маки проняло. Когда девушка закончила, я отправился к себе в спальню. Следовало хорошо отдохнуть, но поспать удалось недолго. Через пару часов я проснулся от того, что дверь открылась. Сощурив глаза, посмотрел на визитершу. И каково же было мое удивление, когда я понял, что это Маки в черном кружевном белье. «Ха-ха, я что, еще сплю?» – прохрипел, смотря на девушку, что слегка покраснела. «А должен?» – огрызнулась она. «Даже не знаю. Зрелище, конечно, впечатляющее, но ты случайно дверью к Вике не ошиблась?» Насколько я знал, Маки периодически навещала горничную. «И наоборот. Нет, я пришла именно к тебе», — ответила девушка, подойдя ближе. «Ну и ну. Мне, конечно, приятно такое внимание, но у меня уже есть две дамы сердца, которым я не планирую изменять». В этот момент за спиной Маки показались Курака и Валери. «Если что, то мы не против ня. Все же не чужие люди, да и чем больше, тем веселее. Не то, чтобы совсем не против, но не могу же я не откликнуться на чувства Маки», — проворчала Валери. «Яри-яри-дази», — произнес я, подойдя к пацанке. «Ты действительно этого хочешь?» «Да», — твердо ответила она. Девчата же быстренько покинули спальню, закрыв дверь. «Хорошо, вот только что-то мне подсказывает, что просто не будет. И не говори потом, что не предупреждал», — сказал я, подойдя к ней вплотную и подхватив на руки. «И не подумаю», — заявила Маки, пытаясь ехидством перебить смущение. Глава 29. Откровения и новые неприятности. Проснулся я от того, что Маки начала двигаться. Ночью девушка по-хозяйски прижала меня к себе и только сейчас стала ослаблять стальную хватку. Вышло так, что я частично лежал на ней, обнимая в ответ, впрочем, не доставляя никаких проблем. Маки бы и многотонную плиту выдержала, не то, что мои 80 с копейками кг. Чувствовал я себя после произошедшего слегка помятым и уставшим, что было неудивительно. Моя партнерша была сильна как дракон и столь же вынослива, но мне было грех жаловаться. Это был незабываемый опыт. Одна только борьба за доминирующую роль чего стоила. «Уэх!» – заразительно зевнула девушка, открыв глаза. Пришлось следовать ее примеру, чуть не свернув челюсть в процессе. «С добрым утром, зайка!» – сладким голосом пропел я. «Как спалось?» «С добрым, енотик», — ответила она в тон мне. «Так себе. Один товарищ, не будем называть его имени, не давал мне выспаться и заставлял делать и то, и это. Каков негодяй? Угу. Ладно, шутки в сторону. Давай поговорим серьезно», — сказал я, смотря в глаза Маки. «Давай», — согласилась она и устроилась поудобнее в моих объятиях. «Почему ты вдруг решила быть со мной? Хм, даже не знаю, как объяснить. Как можешь, так и объясни. За свою жизнь я толком не видела добра», — начала рассказывать Маки. При этом ее глаза затуманились, будто она поднимает из омута памяти далекие воспоминания. «Даже мои родители самый максимум относились ко мне нейтрально, и то не всегда. Потом были годы унижений в клане, что ценит магическую мощь. Как только выдалась возможность покинуть его, не думала ни секунды. В тот момент я поклялась сама себе найти силу достаточную, чтобы посрамить всех этих ублюдков. Дальше были скитания по Японии, в результате которых я еще и превратилась в обгорелую страшилу. Пусть до этого у меня не было типично женских мыслей, как это обычно представляют, но это происшествие все только усугубило. Я поняла, что в будущем меня не ждет ничего хоть сколько-нибудь хорошего. Даже семьи скорее всего тоже. И вот в моей жизни появляешься ты. С первого же взгляда ты мне не понравился. Каким же унижением в тот момент стал мой проигрыш. Но потом ты предложил мне силу и исцеление. А в моем клане чтили силу. При всей ненависти к нему, я также была подвержена этой парадигме мышления. Ты силен, значит достоин моего уважения хотя бы за победу. И я согласилась, боясь, что все сказанное было лишь ложью. Но нет, ты честно выполнял свою часть сделки. Я становилась сильнее с каждым днем, что не могло не радовать. Правда, был страх стать игрушкой, в том числе сексуальной, но его пришлось отбросить. Ради выполнения своей клятвы я была готова расстаться с девственностью и честью. Но как ни странно для той меня, ты даже не делал намеков на подобное. Разве что частенько доставал своими несмешными шутками, но я решила терпеть их как неизбежное зло. В результате такой жизни постепенно и незаметно мое сердце стало оттаивать. Я видела твое отношение к девочкам и своим слугам. Да и ко мне, как ни крути, ты относился хорошо. Это подкупало. И вот совсем недавно я поняла, что хочу быть ближе к тебе. А вчерашний бой же был в некотором роде экзаменом. И ты победил, доказав, что имеешь право полностью располагать моей душой и телом. Всю эту тираду она произнесла очень эмоционально. Я буквально видел, сколько чувств она вкладывает в каждое слово. Так-то Маки старалась держаться холодно, лишь периодически честно реагируя на мои слова, отчего этот порыв был удивительнее вдвойне. Хотя, возможно, из-за того, что девушка многое держала в себе, ее так сейчас прорвало. Ну и ну, удивила ты меня, подруга, ничего не скажешь. Я вообще думал, что парни тебе не интересны, заметив, как ты оккупировала спальню бедной Вики, весело заметил, ласково приходясь пальцами по совершенному телу спокойной хищницы. «Эф, а кто в этом виноват?» – возмущенно спросила слегка залевшая Маки, приподнявшись на локте. «Если вы развратничали с Курокой и Валерий чуть ли не постоянно, а я вынуждена была все это ощущать через сенсорику, так отрубила бы ее». «Ага, это было не так-то просто», – недовольно ответила девушка, немного успокоившись. Работа с Синдзюцу и Тауки вышла боком. Удивительно, но не чувствовать оказалось сложнее, чем чувствовать. Да и я решила не пытаться ломать себя, ведь может случиться так, что из-за угробленной сенсорики я не смогу ощутить что-то важное. В результате те отголоски ощущений заводили меня. Ты, наверное, помнишь момент, когда я была постоянно раздражена. Это было спустя несколько месяцев после нашей встречи. Хм, и правда, было такое. Вот тогда-то меня и поймала Вика и устроила мне сброс пары и секс-просвит в одном флаконе, заодно приговаривая о каком-то гареме. Это теперь я понимаю, что к чему, а тогда еще не врубилась. В целом, меня такой вариант устроил, поскольку с женщиной проще. В Японии среди молодых девушек такое не редкость, но только до определенного возраста. После, это считается извращением, а если уж быть с мужчиной, то только с небезразличным. Позже я стала все больше засматриваться на тебя. Мне хотелось быть рядом и поддерживать тебя, чтобы ты смотрел на меня и говорил что-то приятное, и в будущем родить ребенка от тебя. Любовь ли это? Наверное. Я не знаю. Меня ей просто не научили, горько сказала Маки, а ее глаза увлажнились. Знаешь, пожалуй, я тоже не могу сказать, что конкретно чувствую к тебе, но одно знаю точно. Мне не хочется, чтобы ты уходила. «Будь со мной, и мы вместе узнаем, что же чувствуем друг к другу», — предложил ей, крепко обняв растерявшую всю свою силу стальную девчонку. Сейчас она была простой слабой девушкой, что хотела положиться на кого-то. «Хорошо», — радостно сказала она, сжав меня так сильно, что я уже была испугался за свое здоровье. Ты будто стала другим человеком, Маки, так искренне выражая свои чувства. Не знал бы, решил, что тебя подменили. Потому как я освободилась, выполнив свою клятву, и стала женщиной с небезразличным мужчиной. Надо мной больше ничего не давлеет. Такое ощущение, что я могу буквально взлететь при желании. Такая у меня сейчас легкость на душе, призналась девушка, смотря мне в глаза. Я ничего ей не ответил, лишь покрепче обняв. Так мы полежали еще немного, наслаждаясь теплыми объятиями, пока я не задал вопрос. Слушай, Маки-чан, а почему ты так просто сдалась? У тебя же еще были силы для продолжения. Силы то были, а возможности не особо, проворчала она, устраиваясь поудобнее. Последняя техника слишком напрягает даже мое тело. Когда же ты ее разрушил, мне пришлось несладко. Если бы мне удалось ее лучше отработать, то концовка могла быть иной. Хотя я не жалуюсь. Сколько же ты тренировалась ради этого боя? Очень много. Тысячи, если не десятки тысяч часов. Но ты слишком неудобный противник из-за невероятной защиты и знания моих возможностей, призналась Маки, слегка сморщив лицо. Хотя вот уже месяц как, в ментальном пространстве я тебя побеждала. Даже в этот раз я могла бы выиграть, ударь сразу со всей силы, и я мог с ней согласиться. Вложи она больше энергии в разрез мироздания, и вполне возможно, что временный барьер не выдержал столько урона за раз. Тогда бы пришлось сложнее. Да и весь бой Маки не сказать, чтобы выкладывалась на полную, только в самом конце. Если во время нашей первой встречи я был однозначно сильнее, то сейчас мы были примерно равны. Возможно, я несколько сильнее. Понятное дело, если не брать силу границы и бесконечности. Ладно, как теперь поступим с твоим кланом? Спросил разомлевшую девушку, проведя ладонью по ее щеке. Теперь ты не сможешь быть моим телохранителем. Придется тратить кучу времени на решение насущных проблем. Уж я-то знаю, каково это. Хотя у меня несколько иная ситуация. Да уж, когда я желала стать главой клана, то совершенно не думала об этой бумажной муте, вместе со всем остальным, скривившись, пожаловалась Маки и сделала просящее личико. Может, ты мне поможешь? Да уж, за два дня, девушка побила все рекорды показанных эмоций. Куда ж деваться? Разве я могу оставить свою девушку на растерзание этим замшелым пенькам? С улыбкой спросил ее. Помогу чем смогу, как специалистами в бумагоморательстве, так и боевиками. Заодно начнем торговлю через тебя, клан. Таким образом, ты сможешь поднять благосостояние своего клана, перепродавая товары Химидзимам и прочим. Дальше мы успели немного обсудить детали, пока нас не прервала влетевшая в спальню Кура. Максня, Маки-чан, вставайте. Солнце уже высоко. Сколько можно нежиться в постели? Нам с Валери становиться завидно, ня. Возмущенно заявила Катя. Мы уже встаем, черничка, ласково сказала ей Маки, вставая. При этом она весьма соблазнительно потянулась, кинув на меня игривый взгляд, отчего у меня начало подниматься давление, и не только оно. Вот чертовка. И как она только так ловко скрывалась в шкуре вечно всем недовольной пацанки. Увидев мою реакцию, довольная коза продефилировала на выход. Я же еще немного полежала и с печальным вздохом встав, начал одеваться. Следом занялся обычными утренними делами и пошел на завтрак. Там уже шушукались девчата. Как только я появился на горизонте, они замолчали и сделали вид, что просто наслаждаются едой Нины. Заодно к нам присоединилась и офис, который стало скучно в собственном мирке. Не дождавшись, пока девчата решат заговорить, начал сам, пытаясь выяснить их отношение к случившемуся. Курака была не против расширения моего гарема, аргументируя, что чем больше, тем лучше, а Валерия отреагировала спокойнее, чем я думал. Как оказалось, дело было в том, что Маки и так уже практически являлась нашей семьей. Плюс дампирка чувствовала в пацанке родственную душу. Что же, я рад этому. А теперь, думаю, пришла пора вступить на новую ступень лестницы под названием «Сила», пафосно сказал девчатам. Ничего не поняла, но очень интересно, произнесла Маки. Все просто. Я использую силу границы на вас, открыв новую способность. Это будет не банальное повышение силы, скорости и так далее. Вы обретете что-то недоступное подавляющему числу разумных. Наподобие твоей границы, ня? С интересом спросила Кура. Верно. Уже некоторое время назад я достиг уровня владения своей силой, при котором можно было воздействовать на разумных, не боясь нанести вред. И думаю, сегодняшний день подходит для проведения процедуры, как нельзя лучше. Девчата еще немного поспрашивали у меня детали, после чего мы отправились в зал для ритуалов. Заодно пойти вместе с нами пожелала офис. Не имея причин для возражения, я согласился. Первой вызвалась Маки. Разницы особой не было, поэтому я уложил ее на пол, покрытый множеством символов, сказал не сопротивляться и использовал свою силу. Без особых проблем нашел нужную границу девушки и начал воздействовать на нее. Она отдавала каким-то непокорством, что ли, ну по крайней мере, если можно применять такие термины. На все про все пришлось задействовать больше часа. Не могу сказать, что это было сложно, все же мне удалось провернуть подобное с меньшим количеством знаний, сил и возможностей на себе. Скорее приходилось быть осторожнее, не желая навредить своей девушке. Но рано или поздно все кончается, и первый ритуал тоже был завершен. Я все сделал правильно, за счет чего Маки не пострадала. Теперь следовало проверить ее силу. «Ну как, что ты чувствуешь, кажется?» «Да», — ответила девушка, закрыв глаза. «Сейчас, погоди». На всякий случай укрыл нас всех барьерами на разные случаи жизни и принялся ждать развития событий. Через примерно минуту Маки открыла глаза и прикоснулась пальцами к одному из моих щитов. Каково же было мое удивление, когда в заклинании появилась дыра. Конечно, девушка вполне может крушить даже очень прочные барьеры, без особого напряжения, но не одним же касанием, хотя больше всего меня удивила не сама дыра, а способ ее возникновения. Маки вообще не использовала тауки или физической силы, как и не била по слабым точкам. Такое ощущение, что часть моего щита просто испарилась. «Что ты сделала, ня?» — с интересом спросила ее Курака. «Я пожелала отменить этот барьер или что-то типа того». «Занятно. А что насчет этого?» «Я создал около Маки искажение пространства. Она прикоснулась к нему, моментально уничтожив. Тогда ради интереса телепортировал всевозможные предметы вместе с куском мяса из холодильника. Все это поставил около девушки и предложил отменить их. Результат был тот же. Маки просто испаряла все образцы вне зависимости от материала. Следующим делом я принялся создавать заклинания и пускать их в девушку, постепенно увеличивая вложенную ману. Как и ожидалось, чем более энергонасыщеннее были чары, тем сложнее получалось провернуть отмену.